Александр Карлович, завтра будет такая же жаркая погода, как сегодня. Представьте, это же сколько часов придется трястись в коляске под солнцем, а потом еще на поезде. А что делать? Сокрушается Паньшин и бросает на меня быстрый изучающий взгляд. А вы к чему это мне рассказываете? Только не говорите, что просто так, все равно не поверю. Неужели? И замолкает, смотрит с интересом во взгляде, прямо-таки глаз не сводит с меня, с жадным нетерпением ждет ответа. Отец уже обо всем догадался, но он против моей затеи. Это тоже хорошо видно, да и исходящие от него отрицательные эмоции я считываю на раз, но все равно продолжаю. А что вы скажете, если я вас до столицы на своем самолете довезу? И пока довольный и явно растерянный адвокат подыскивает нужные слова, я уже для отца привожу весомые, на мой взгляд, доводы. Сэкономите себе кучу времени, не придется коляску туда-сюда гонять, билет на поезд не придется покупать, париться в душном вагоне и жариться под солнцем. Здесь сядем в самолет, там слезем. Красота же, Николай, а ты уверен, что сможешь долететь до столицы? Предостерегает от рискованного перелета отец. Прекрасно понимаю, в чем тут дело. Ему самому очень хочется оказаться на месте Паньшина. Да только данное жене слово не позволит этого сделать. А еще он и впрямь за меня тревожится. Все-таки расстояние огромное по меркам этого времени, и подобный перелет еще никто не осуществлял. Это первое и, пожалуй, главная причина, по которой я намереваюсь выполнить задуманное. Это отличная реклама для моего самолета, особенно если перед этим адвокат телеграфирует знакомым журналистам. Есть же у него такие, наверняка есть. О чем и говорю во всеуслышание, затыкая столь весомым доводом сразу и отца, и пока еще сомневающегося адвоката. Представьте утренние газеты. Первый в России воздушный перелет до столицы. Огромное расстояние покорилось отважным воздухоплавателем. И наши фотографии на первых страницах всех газет. Если после такой рекламы мы не сможем продавать наши самолеты, то грош нам с вами цена. А ведь наверняка еще и военное ведомство заинтересуется. А ведь это и впрямь интересное и заманчивое предложение, медленно проговаривает Александр Карлович. Переводит взгляд с меня на отца. Вы можете начинать гордиться своим сыном. Столь мудрые и взвешенные слова в таком молодом возрасте говорят о многом, весьма о многом. Теперь уже оба смотрят на меня, и адвокат резюмирует. Далеко пойдете, молодой человек, очень далеко, если, конечно, не остановитесь на достигнутом. Поверьте, медные трубы много талантов погубили. Не остановлюсь я еще в самом начале своего пути. Смелое заявление для юноши. Но, как говорил один умный человек, надежды юношей питают, отраду старцам подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут. Полностью согласен с этим утверждением. Удивили, Николай Дмитриевич. Как есть удивили, воскликнул Паньшин. Не каждый молодой человек вашего возраста способен процитировать известного мудреца и поэта. Удивили и порадовали. Кстати, не находите, что это выражение отлично к вам подходит. Остается лишь позавидовать вашему отцу. Адвокат кланяется папеньке, отец довольно улыбается и тут же отвечает ему встречным комплиментом. Вижу, что сегодня в моем кабинете происходят воистину удивительные вещи, которые обсуждают не менее удивительные и, не побоюсь этого слова, замечательные люди. Это я вас имею в виду, Александр Карлович. Если бы не ваше участие в судьбе моего сына, если бы не ваши знания, то вряд ли мы бы сами смогли правильно распорядиться изобретениями моего сына. Сижу, молчу, наслаждаюсь происходящим. Не скрою, приятно выслушивать в свой адрес хвалебные речи. Но медных труб не опасаюсь, все-таки я до сих пор человек еще того, своего времени. Так что медные трубы, это явно не про меня. И очень нравится мне, как отец с адвокатом друг друга нахваливают. Прямо душа поет при виде двух благодушно настроенных персон. Только пора бы и к делу возвращаться. Прошу прощения, что прерываю вашу беседу, но, Александр Карлович, сколько вам нужно времени, чтобы подготовить столичных журналистов? Сегодня уже поздно, а завтра с утра Дмитрий Игоревич отправит человека на телеграф. Текст я сегодня же подготовлю, расходы все беру на себя, выставляет руку ладонью вперед, затыкая этим жестом начавшего возражать отца. Не спорьте, Дмитрий Игоревич, так будет правильно. Должен же и я принять хоть какое-то участие в этом деле. Да, почему только столичных журналистов? Я обязательно проинформирую и губернских, иначе они мне этого потом не простят. Паньшин весело хохочет, и ему тут же вторит отец. Я же сдержанно улыбаюсь, потому что уже прикидываю, чем мне это может грозить. Изменением маршрута, обязательной посадкой в губернском городе, тогда нужно будет организовать посадочную площадку, выставить оцепление из полицейских и пожарников, охрану организовать, заправку, бензин прикупить заранее. Дожидаюсь, пока затихнут смешки и выкладываю свои мысли. Начинается серьезный разговор, планируем каждую мелочь до позднего вечера. Понимаю, что все учесть невозможно, но постараться нужно. Расходимся поздно. Отец просит меня задержаться в кабинете. Жду коронной фразы про «попрошу остаться», но не дожидаюсь, поэтому вымученно улыбаюсь. Вымученно, потому что просто замотался, устал. «Николай, ты уверен в себе?» Прямой вопрос требует такого же ответа. «Очень непростое дело ты затеял. Я не хочу тебя останавливать на полпути, наоборот, поддерживаю во всех начинаниях, но, пойми меня правильно, ты у меня один, и ты наследник славного княжеского рода с богатыми традициями, не забывай об этом. Не забуду, не волнуйся. И, да, я в себе уверен. В чем не уверен на 100%, так это в моторе. Кто знает, сколько еще эта тарахтелка проработает. И ты готов всем рисковать? Нет здесь никакого риска. В случае отказа мотора просто сядем на первую попавшуюся площадку. Даже в этом случае шума в прессе будет столько, что замучаемся отбиваться от предложений. Ну-ну, явно сомневается в последнем предположении отец. Посмотрим. Еще раз говорю, не хочу хоть как-то мешать твоим планам или в чем-то тебя ограничивать. Только об одном прошу, будь умным и не подведи ни меня, ни наш род. Помни о том, кто ты есть таков. Да, а если, не дай бог, конечно, сядешь на первую, как ты говоришь, площадку, то как тебя оттуда вытаскивать? А вот об этом мы завтра поговорим. Устал? Понимаю, у меня голова тоже кругом идет. Ступай к себе, завтра у нас всех будет весьма напряженный день. Спокойной ночи, сын. Спокойной ночи. Кланяюсь и прикрываю за собой дверь. Вверх по лестнице поднимаюсь бегом, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Лестничный холл сменяется сумраком короткого коридора, глаза не успевают привыкнуть к темноте, но ждать не хочу и иду вдоль стены на ощупь. Вот-вот должна быть дверь в мою комнату, но рука вместо ребристой филенки натыкается на мягкое. Инстинктивно сжимаю пальцы, ойкает девушка. Разворачиваюсь, напрягаю глаза. «Сашенька, ты что здесь делаешь?» А сам не жду ответа, помогаю себе второй рукой, приобнимаю девушку и бочком веду ее в свою комнатку. Что интересно, она и не сопротивляется, перебирает ножками, прижимается ко мне тугим бедром. Получается, именно меня и дожидалась. Не забываю закрыть за собой дверь на задвижку. В комнате темно, но лишь первое время, потом зрение адаптируется к скудному освещению. Из окошка льется белесый свет, белые ночи в разгаре, поэтому кое-что хорошо видно. Рывком подтягиваю к себе девушку, она ойкает и податливо прижимается ко мне всем своим телом. Поднимает лицо, глаза закрыты, подставляет губы, требовательно стонет, и я впиваюсь поцелуем в пухлые губки. Солнечный свет бьет в окошко, занавески вчера никто из нас не догадался задернуть, добирается до лица, слепит глаза через закрытые веки. Приходится просыпаться. Воспоминания о чудесной ночи будоражат, заставляют чаще забиться сердце, тяну руку в сторону и никого не нахожу. Открываю глаза, приподнимаюсь на локте, оглядываю смятую постель, пустую комнату, откинутую задвижку. Убежала Сашенька. Жаль, но, может, это и к лучшему. Или нет, от повторения кое-чего я бы сейчас точно не отказался. Приходится спешно переключать мысли на будущий перелет, придумывать сегодняшние дела и задачи. Не скажу, что сразу становится легче, но возбуждение медленно уходит прочь, и уже можно вставать с постели. Глава 20. Официальную организацию моей очередной авантюры, а по-другому проведение подобного мероприятия в нынешних условиях никак не назовешь, взяли на себя мои компаньоны, отец и адвокат. Это я так решил и уперся намертво и с прицелом на будущее определил свою долю. Раз уж собрались совместное дело заводить, так извольте сделать все по уму. На мне инженерная часть и само пилотирование, на вас все остальное. Это пока, а дальше видно будет. Мало у меня сейчас возможностей для самостоятельной работы. Да что там мало, вообще их нет. Почему? Так возраст такой, появляются желания, а возможности воплотить хоть что-то из этих желаний в жизнь, нет, совершеннолетие еще не наступило. Все упирается в юридическую несостоятельность и финансовую необеспеченность. Это сейчас отец больше забавляется со мной, смотрит и проверяет, на что я годен, сколько выдержу, и что из всего этого в результате получится. Вроде бы как полностью доверяет, почти вровень с собой меня поставил, приказал своим людям всячески мне содействовать. Ну-ну, знаю я это вровень, до пор это все, до времени. Особенно в свете тех слов мачехи, что мне удалось в кабинете услышать. Посмотрим, что отец скажет, когда я действительно стану полностью самостоятельным, когда начну получать доход со своих изобретений. Наверняка ему мачеха сразу на уши присядет, заставит переменить свое отношение. Ранним утром понедельника Паньшин лично уехал в город договариваться об обеспечении перелета, об обеспечении безопасности, о поддержке прессы. Решил не доверять это дело никому, а сам вылет пришлось отложить на неопределенное время. Вернется Александр Карлович из поездки, и появится какая-то конкретика. А пока я доделываю самолет, готовлю его к перелету. Первым делом масло поменял, потом свечи и контакты почистил, и занялся кабиной, сделал лобовое остекление. Из обычного стекла, ничего другого, увы, нет. Как раз два дня на все эти доработки и ушло. Прошел понедельник, наступил вторник, от Паньшина ни слуху, ни духу. Переживать и не думаю, представляю себе тот объем работы, который предстоит проделать в городе нашему юристу. Вернулся адвокат только через неделю, заметно высохший и от усталости буквально почерневший лицом. Зато привез хорошие вести и большой тюк с чем-то непонятным. Пытается выглядеть спокойным, солидным, но нетерпение и предвкушение предстоящего ему действа заставляет суетиться и нервничать. Сразу же по приезду ни о каком отдыхе и обеде речи не шло, настоял на очередном так называемом совещании. Предстояло обсудить меры обеспечения, о которых ему удалось договориться. Он даже спонсоров нашел в лице той же прессы. Отец на эту новость отреагировал болезненно, уже совсем было отказался от своего участия в нашем деле, да мы его переубедили, ни о каком умалении княжеской чести и речи быть не может. Просто мы экономим свои деньги. Если люди сами предлагают профинансировать предстоящее мероприятие, то зачем им в этом отказывать? Наоборот, нужно всячески приветствовать подобные начинания. Это я таким образом высказался. И заработал в ответ удивленный и явно уважительный взгляд адвоката. А папенька согласился. В губернском городе обеспечивать должный порядок на летном поле будет городская полиция и пожарные. Сам губернатор заинтересовался этим делом. Даже организовали какой-то фонд для поддержки мероприятия и благотворительную лотерею. И якобы уже деньги начали собирать на приобретение бензина, на оплату аренды подходящего поля в завокзальном районе. Кстати, поле выбирали с таким расчетом, чтобы можно было не только пешком до него дойти, но и доехать в экипажах. Потому что не дело уважаемой публике ноги по земле бить. Сюда же добавляются обязательные для чистой публики развлечения, передвижные буфеты, выездная лоточная торговля, аттракционы и другие увеселительные мероприятия. Как сказал губернатор, нужно, чтобы этот день в городе надолго запомнился. И не только в городе, как он предполагает, но и во всей России. И он прав. Еще бы, такой шум в газетах может подняться. Дело для нашей страны доселе невиданное, воздушный перелет из одного города в столицу. О перелете из поместья в этот самый город в губернской администрации предпочли не говорить. Причем здесь вообще поместье? Слушаю отчет Александра Карловича и хихикаю. Про себя, само собой. Фонд они там организовали. Деньги уже собирают. Ха-ха, ничего в мире не меняется. А потом дружно все собранное между собой поделит. Или не поделит, а губернатор лично лапу на это собранное наложит. Ну а мне-то какая разница, куда собранные деньги пойдут. А губернатор молодец, сразу понял, на чем можно заработать. И сам в накладе не останется, и мне поможет. Если бензин для перелета предоставит, то уже будет отлично. И тут Паньшин удивил. Да не просто удивил, а заставил ощутимо напрячься. С его слов, губернатор настойчиво рекомендовал воздержаться от немедленно вылета из губернии в столицу. Нужно задержаться в городе хотя бы на два дня, устроить людям настоящий праздник. Проживание, питание и обслуживание по высшему разряду гарантирует лично. И рад будет видеть в своем доме князя Шепелева с сыном. По этому поводу в губернаторском доме будет устроен званый ужин с последующим балом. И даже фейерверки запустит. Губернатора понимаю, молодец. За наш счет повышает свою популярность, привлекает спонсоров, и два дня не один, денег больше соберет. Он же еще и какой-то там благотворительный аукцион собирается устраивать, для чего нам нужно будет привезти всякие штучки, прямо или косвенно относящиеся к авиации. Вот тут я уперся намертво. Разные штучки я привезу, мне несложно, грузоподъемности самолета хватит. Но за эти штучки я должен получить соответствующее вознаграждение. Мне потом еще в столице 2 года на что-то жить нужно будет. Папенька папенькой, какое-то содержание он мне обязательно назначит в довесок к казенному, но лучше все-таки хотя бы для начала и что-то свое иметь. На своем настоял, Паньшин обещал заботиться моим финансовым благополучием, и дальше принялся рассказывать о своей поездке в столицу. Ай да адвокат, он и туда успел смотаться, и лично обо всем позаботиться и даже заключил письменные договоренности с нужными людьми и организациями. Программа действий предполагается почти такая же, как и в губернии, но, естественно, более обширная, и средства, привлекаемые к обеспечению и самого перелета, и к общей безопасности после приземления будут выделены весьма солидные. Взамен мы даем эксклюзивное право публикации определенной газете. Это и фотографии во время перелета, и интервью, и право делать снимки у самолета. И Паньшин достал из портфеля еще один договор. Какие фотографии во время перелета? Кто их будет делать и, главное, чем? Не выдержал и спросил. Я буду делать, отвечает адвокат. Достает из того же портфеля камеру, демонстрирует ее нам. Вот этим буду снимать во время полета. Наверное, за деньги, спрашиваю и подозрительно прищуриваюсь. Конечно, восклицает Паньшин, и торопливо добавляет, чтобы я чего лишнего не успел сказать. Видит мой серьезный настрой на финансовую сторону дела. Деньги за каждый снимок будут перечисляться поровну на мой счет и на ваш. Тогда ладно, бурчу под одобрительный смешок родителя. Кстати, папаня почти не вмешивается в разговор, предпочитает молча выслушивать нас и явно делает какие-то свои выводы. Тщательно расспрашиваю, что за участки выделены под посадочные площадки в обоих городах. Александр Карлович подробно рассказывает и даже предоставляет карту с отмеченными границами интересующих меня областей, которую я тут же прихватизирую. Да он и не возражает. И тут же достает из портфеля еще одну точно такую же, но уже для себя, раскладывает на столе перед собой и вопросительно смотрит на моего отца. Отец смеется, отказывается за ненужностью от подарка, и адвокат отставляет в сторону свой портфель с сокровищами. Прокладываю маршрут, отмечаю карандашом площадки для вынужденного приземления в случае какой-либо неисправности. Линия пути получается почти прямая, потому что веду ее вдоль железнодорожных путей. Ну а что, и заблудиться не заблужусь, и в случае чего железнодорожники выручат. А еще рядом проходит дорога, и этот факт тоже превосходно ложится в копилку обеспечения безопасности перелета. Уже в конце разговора Александр Карлович развернул свой тюк и вытащил на свет точно такую же кожаную куртку, как и у меня, теплый вязаный свитер, шарф, брюки и сапоги, зимнюю меховую шапку и даже ветрозащитные очки в количестве 2 экземпляров. Один торжественно преподнес мне. Это мне лично господин Яковлев презентовал. Какой это Яковлев? Удивился отец. Мне-то не до вопросов было, я в этот момент очки на себя примерял, но тоже навострил уши. А тот самый, чей мотор вы с коляски самоходной сняли и на свой самолет установили, отвечает Александр Карлович. Нужно было первым делом с ним договориться, чтобы потом избежать судебного разбирательства. Помилуйте, какое разбирательство? Откинулся на спинку кресла отец, а я отложил очки в сторону и приготовился внимать адвокату. Автомобиль был мной куплен на законных основаниях, и я волен делать с ним все, что угодно. Так-то оно так, да не так, начинает разъяснять юрист. Ладно, этот перелет, тут можно закрыть глаза. А вы же намереваетесь наладить выпуск самолетов, не так ли? Мы собираемся, поправляю Александра Карловича. Что, простите? Переспрашивает адвокат, не вы, а мы, или вы уже не собираетесь участвовать в нашем предприятии, я правильно вас понял, никак передумали, я понял, что вы имеете в виду, молодой человек, конечно же мы, и нет, я не передумал, открою вам большую тайну, Николай Дмитриевич и Дмитрий Игоревич, если и были у меня в начале некоторые сомнения в этом новом и необычном для меня деле, то после поездки в столицу они очень быстро испарились, вы бы только видели, с каким энтузиазмом восприняли эту новость столичные редакторы. Они просто зубами вцепились в возможность непосредственного освещения нашего мероприятия. Про фотографии я вам уже рассказывал, но есть и еще кое-что. Вы сейчас удивитесь, но они взяли на себя все организационные мероприятия и даже намереваются брать входные билеты со зрителей. Это будет очень похоже на те заграничные шоу, что сейчас очень модно стало там проводить», – кивнул головой отец. «Да, это сулит неплохой заработок, но и расходы будут немалыми, ведь придется устанавливать трибуны для зрителей, обустраивать навесы от солнца для дам и прочей привилегированной публики, обеспечивать охрану и возводить ограждения по всему периметру. Я вам больше скажу», – адвокат улыбается довольной улыбкой, словно кот, втихаря объевшийся хозяйской сметаной и не пойманный при этом за хвост. «Я даже видел расклеенные по городу афиши с рекламой предстоящего авиационного шоу». «Какого шоу? Чую огромный подвох во всем этом. Просто перелет из одной точки в другую, ну, тянет Александр Карлович, и мы с отцом переглядываемся между собой. Спонсоры хотят получить нечто большее, чем просто перелет, и торопится высказаться, чтобы успокоить вылезающего из своего кресла хмурого отца, при этом испуганно косится в мою сторону, видит, как я набираю полную грудь воздуха для резкой отповеди, машет на нас руками, взахлеб тараторит. Да что такого-то, просто не будем сразу садиться на поле, а полетаем немного над трибунами. Я буду с помощью камеры фотографировать зрителей сверху. Вы, Николай Дмитриевич, я знаю, вы это умеете делать, покачаете зрителям крыльями, разбросайте им с воздуха вот эти плакатики. Какие еще плакатики? Над какими трибунами? Зрители? Отец наконец-то встал на ноги, навис над столом, вперил в адвоката разгневанный взгляд. Вы намереваетесь из моего сына балаганного шута сделать? Вы в своем ли уме, Александр Карлович? Да я немедленно. Постойте, Дмитрий Игоревич, вы меня неправильно поняли. Я совсем не это имел в виду. Позвольте еще раз все объяснить. Адвокат откидывается назад, на спинку кресла всей своей массой, и кресло заваливается на пол, падает с грохотом. Я тоже вместе с отцом оказался на ногах, только в отличие от него не остался на месте, и не поглядывал на упавшего поверенного с брезгливым презрением во взоре, а метнулся к юристу убедиться, что он в порядке, что не пострадал от падения, да и уберечь его нужно от отцовского гнева. Сам-то я уже все сообразил и вполне не против дополнительно заработать, потому что уверен, ушлый адвокат наверняка предусмотрел все и заручился необходимым обеспечением в виде соответствующего финансового договора. Осталось успокоить отца и сподвигнуть его на конструктивный разговор. На грохот упавшего кресла прибежала испуганная мачеха, приоткрыла скрипнувшую дверь, просунулась вперед и замерла, узрев эту веселую картину. «Дарья Александровна, соблаговоли нас покинуть немедленно», — пытается говорить нормальным голосом отец, но у него это плохо получается. Вместо нормального получается один злой рык, и мачеха испуганно кивает головой и тут же испаряется. И даже дверь в этот раз не скрипнула. «Милостивый государь, извольте немедленно объясниться, или я за себя не ручаюсь», — выпрямляется отец. «Вы же сами хотели привлечь к этому перелету больше внимания», — пыхтит Александр Карлович. «С моей помощью встает на ноги, поднимает кресло, собирается, было, усесться, но смотрит на стоящего перед ним отца и тут же передумывает. А кто вам даст больше внимания, если не газеты? Я только заикнулся, а они уже подхватили нашу идею. Заметьте, я говорю нашу. Это ведь мы вместе придумали, не один я. Отец, успокойся. Подумаешь, пролетим над трибунами, бумажки разбросаем. Что такого-то? Наверняка за это нам хорошо заплатит, верно, Александр Карлович? Заплатит же, заплатит. Кивает головой адвокат и тянет руку к своему портфелю. Николай, ты просто не понимаешь, сверлит уже меня суровым взглядом отец. Тебе после этого в училище учиться. Как тебя воспримут однокурсники после такого шоу? Это одно. И второе, почему ты все меряешь на деньги? Поверь, в жизни они не самое главное. Главное, честь. Знаю, согласен, не собираюсь спорить, но и без денег никуда. А денег нам теперь много понадобится. Боюсь, у тебя столько нет, сколько потребуется. Но шоу, не унимается отец. Балаган, просто работа, не отступаю. Ты не учитываешь того факта, что рано или поздно, но мне пришлось бы выступать перед зрителями. Хотя бы для привлечения внимания к нашему делу, для заманивания покупателей, для рекламы. И кто будет испытывать наши самолеты, а летать на них в первое время, кроме меня некому? Спрашиваешь, однокурсники как воспримут? Нормально, думаю. Не каждый из них имеет возможность пролететь в качестве пилота на таком вот самолете. А ты уже для себя и новое название придумал? Пилот, говоришь, мягчает голосом отец. Это от слова пилотировать. Управлять, то есть, можешь не трудиться с объяснениями, это сразу понятно, Машет рукой отец и отступает назад, садится в кресло, горбит спину, смотрит на карту и явно ничего не видит, уходит в себя. Отец, подхожу вплотную и кладу руку ему на плечо. Эх, Николай, разве же я думал, что оно вот так получится? И отступать уже нельзя, столько людей подведем. Ничего, все будет хорошо. Подбадриваю папеньку и обращаюсь к юристу. Александр Карлович, а что вы там насчет Яковлева говорили? Удастся его привлечь к нашему делу, как поставщика моторов. Ну а я о чем вам столько времени говорю? Юрист осторожно усаживается на самый краешек кресла. Я предварительно заключил с ним договор о намерениях. Он спрашивал о подробностях, но где я и где все эти подробности? Вам лучше будет самому с ним поговорить. Надеюсь, вы договорились о встрече? Конечно. Уже смелее ерзает в кресле адвокат, и тут же испуганно сжимается, ловит на себе изучающий взгляд отца. А что его изучать, если он уже столько лет дела семьи ведет? Отлично. Довольно улыбаюсь. Прилетим и поговорим. Если успеешь, бросает мрачно отец. Не забыл, тебе на днях в училище нужно быть. Так я сразу, как только, с корабля и на бал. Хохмишь? Ну, может это и к лучшему, хмыкает папенька. Показывай, Александр Карлович, что у тебя там в тюке. Слухи о готовящемся перелете просочились и в нашу глубинку. От Удомских было не отбиться. Мало того, что княгиня Мария Сергеевна постоянно приставала с вопросами, так еще и старшая ее дочурка ни с того ни с сего положила на меня глаз. Понимаю, что мой предшественник безуспешно вздыхал по княжне, пытался по мере способности за ней ухаживать, но, насколько я знаю, был в постоянном игноре. Опять же свежи у меня воспоминания о наших былых отношениях, то падение с крыши сарая никак не позволит такое забыть. Прекрасно понимаю, что явилось причиной такого интереса и всеми силами стараюсь избегать любых контактов с этим семейством. Не всегда это у меня получается, чертовка использует все возможные способы обольщения. И если бы не Сашенька, с которой у меня после того первого раза теперь каждую ночь происходят веселые кувыркания, то мне бы очень тяжко пришлось, мог бы и поддаться княжне. А так держусь, посмеиваюсь над безрезультатными потугами, слушаю ее довольно-таки неплохую игру на нашем салонном рояле и всячески охолаживаю знатную прелестницу. Да еще и прекрасно помню отцовские слова касательно поисков княгини Удомской богатого жениха для своей старшей дочурки, и о том, что у них за душой пусто. Один раз мелькнул на горизонте Серж, привез в коляске сестер и тут же уехал. Ни привета, ни ответа, да не очень-то и хотелось. Про Жоржа никто не обмолвился ни единым словом. Сам я про него не спрашивал. Делом этим занималась полиция с подачи отца, так зачем мне туда лезть, из чувства любопытства, у меня и так вокруг столько любопытного, что смотреть не успеваю. Теперь понимаете, с каким нетерпением я ждал дня вылета, какие княгини, какое фортепиано, музыка, чушь, в которой уже раз проверить готовность самолета к вылету, проинспектировать выставленную охрану вокруг сарая и уволочь поздней ночью в комнату Сашеньку, вот это дело. Что может быть лучше? Ничего, если только в который уже раз позлить Дусеньку, пусть поревнует, динамщица. Из усадьбы вылетали ранним утром, ну, не совсем ранним, сначала дождался, когда роса высохнет, только тогда и выкатили на поле мой самолет. Без меня там отец с адвокатом уже вовсю в ангаре распоряжались, мне же дали возможность хорошенечко выспаться и позавтракать. Наивные, знали бы они, как мы с Сашенькой полночи на прощание зажигали. Клаша расстаралась, наготовила на толпу, и все новые блюда мне предлагала, а у самой глаза на мокром месте, переживает за меня, дядька тоже рядышком с ней стоит, в училище я один еду, он в усадьбе остается, расходятся пока наши с ним пути дорожки, ненадолго, так понимаю, о чем ему еще раз напомнил, пусть пока наслаждается сытной жизнью под теплым бочком поварихи. Потом в столице у него не скоро такая возможность появится. Мачеха не показывается, сестры тоже еще не проснулись. До первой мне и дела никакого нет, да и до вторых, в общем-то, тоже. Не сложились у нас с ними теплые семейные отношения, да уже и не сложатся. Пусть живут, и бог с ними. Мне одному лучше и спокойнее будет. Первым делом сразу с крыльца задрал голову вверх, осмотрел небо, оценил погоду, прикинул ветерок. Потом только в сторону колдуна глянул. Посмотрел, как конус полощется, в какую сторону надувается. Взлетать придется с обратным стартом, на усадьбу. Ничего, возьму немного в сторону, чтобы проскользнуть в просвет между домом и аллеей. Получится небольшой боковичок, но для меня это не помеха, ничего особенного. Спокойным шагом прошелся до ограды, ответил на приветствие собравшихся людей, поздоровался с мастерами и помощниками, ну и распрощался с ними тут же, теперь не скоро увидимся. Подошел к отцу, постоял рядышком молча, все слова вчера были сказаны, все напутствия получены вместе с необходимыми бумагами, вон они в кабине лежат, меня дожидаются, там же в отдельном отсеке и небольшой запасец продуктов на самый пожарный случай имеется, что еще, инструмент кое-какой, мало ли пригодится, обнялись да и разбежались, отец к ограде отошел, а я Александра Карловича в кабину погнал, пусть переодевается, да внутрь лезет, пора ему свое пассажирское место занимать. Несколько человек на противоположный конец поля отправил, будут меня там встречать, придержат самолет за хвост. Осмотрел самолет, проверил запас топлива, переоделся и сам в теплую одежду. И очки не забыл на шапку пристегнуть. Сделали по моим рисункам некое подобие мехового шлемофона с креплением под подбородком. Без наушников и динамиков. Само собой, не дошло еще до них нынешнее время, или уровень технического развития. Помахал всем рукой на прощание и дал команду на запуск. Прогрел мотор, поехали. Прокатился на другой конец поля, там развернулся, попал в заботливые руки помощников и сразу же дал по газам. Мгновение, и мотор вышел на максимальные обороты. Вращение винта стало невидным глазу, слилось в прозрачный круг. Неудержимо потянула машину вперед. Отмашка назад и помощники отпускают хвост, падают на землю. Ускорение слабенькое, самолетик тяжело разгоняется, валка прыгает на неровностях. В этом направлении я еще ни разу не взлетал. А тут еще и вес такой большой. Но в машине и в себе уверен. За прошедшее время узнал ее, понял слабые и сильные стороны. Так что успеем и разогнаться, и взлететь. Народ впереди разбегается в разные стороны. Успеваю увидеть отца, стоящих рядом с ним Прокопыча и Федотыча. Ишь, и этот не удержался, заявился. А вчера все твердил, мол, работы навалом, давай сразу попрощаемся. Подрываю самолет, аппарат лениво бултыхается на ручке, держится на ветре и мастерстве пилота, вот такой я скромняга. Намерение завалиться на какое-нибудь крыло пресекаю сразу, держу машину ровно по горизонту, набираю потихонечку скорость, вверх не лезу, высоту набираю за счет кривизны земли. Прохожу над оградой, краем глаза замечаю, как Александр Карлович инстинктивно поджимает под себя ноги и усмехаюсь, перекрикиваю тарахтение мотора. Нормально. Адвокат смущенно улыбается в ответ, выпрямляет подогнутые ноги. Летим. Глава 21. По аллейному коридору несемся так, что деревья слева и деревья справа в зеленую стену сливаются. Рука на ручке управления дрогнет, шевельнется не в ту сторону, и ага. Крыло мигом зацепится за ветви. Александр Карлович зажимает руки между коленями, поджимает плечи и шипит что-то явно ругательное сквозь зубы. И шепот этот как-то умудряется пробиваться через стрекотание мотора, потому что злости в нем слишком много, возможно. Не вникаю и не прислушиваюсь, не до того просто. Да и разобрать отдельные слова, что удается вычленить из этого шепота, никак не получится, не на русском и могучем адвокат ругается. Да и ладно. Пусть шипит, прекрасно его понимаю, до земли рукой подать, и деревья вот они, по бокам проносятся, страшно, аж дух захватывает, и мало того, еще и огромный фруктовый сад с парком впереди, и он очень быстро приближается, впрочем, это не деревья к нам, это мы к ним приближаемся, они в саду до моего рождения стояли и долго еще стоять будут, это человеком все не имется, мотает их по белу свету в поисках лучшей доли. Бегут от хорошего к призрачному лучшему и, конечно же, ничего не находят и никуда не прибегают. Редким счастливчикам по-настоящему везет в этих поисках. Но они больше молчат, чтобы удачу не спугнуть. Лишь неудачники выплескивают во всеуслышание собственное разочарование и злобу на весь белый свет. И не понимают, глупцы, что свет здесь ни при чем. Успели разогнаться и набрать скорость, перейти потихоньку в набор высоты. И над яблонями в притирку прошли. Колеса только-только по верхним листочкам кроны не ширкнули. Оглянулся, за нами по всей аллее пыль клубами вихрится, водовороты песчаные крутит, липы ходуном ходит, ветвями машут, вроде бы как прощаются, и над этим хаосом листья, осыпавшиеся мелкими птицами, кружат. Страшно? Ничуть. Уже ставшие привычным бормотание юриста в расчет не беру, за себя говорю. Шипеть сквозь зубы Паньшин перестал, теперь еле слышно ругаться принялся. Подозреваю, что это он больше по инерции бурчит, эмоции радостные таким образом выражает. Скоро успокоится, вон уже и пообвык, и головой активно по сторонам вертит. Хорошо еще, что руками не машет и ни за что не цепляется. Так что все просто отлично. А что перегруз у нас и взлетели так тяжело, так по нынешним временам без перегруза никуда. Запасец бензина нужен на всякий случай, нужен. Две полные 5-литровые жестяные банки в качестве зипа в багажном отсеке стоят. Насчет того, что банки эти полностью, под пробку, заполнены, не опасаюсь. Лететь мы будем на малых высотах, поэтому такого большого перепада давления на спусках и подъемах, чтобы их расперло, не ожидается. Так что все должно хорошо пройти. Ну и еще кое-что требуется уточнить для полноты понимания момента. В наших условиях, с настолько маломощным мотором, даже надетая на нас теплая одежда может легко за перегруз сойти. Сколько теплые сапоги весит, а куртки кожаные, свитеры вязаные из натуральной, между прочим, шерсти тоже сюда прибавляем, ну и прочее, прочее. Посчитали, взвесили и прослезились. И не откажешься ведь, не отложишь за ненадобностью в сторону, потому что кабину хоть и доделали, и застеклили, а все равно на высоте холодно, выдувает тепло быстро. До отбора теплого воздуха на отопление салона руки пока не дошли, так что без теплой одежки, увы, никуда. И это мы еще на малых высотах летаем, а если повыше заберемся, тогда вообще придется в мех окутаться. А теперь еще один очень важный момент, пожалуй, самый важный, перед которым и перегруз меркнет. На дворе лето, солнце жарит, плюс стоит неимоверный. Вот она, та важная причина, из-за которой так плохо разгоняемся. И почему моторчик так слабо у земли тянет? Жара. Воздух, грубо говоря, разреженный, редкий, если совсем уж примитивно объяснять. А еще у нас с собой сменная одежда. Ну не будем же мы после приземления ходить вот в этой теплой одежде и обуви. Летом, на жаре, в коже и шарфах с шапками. Так что к общему весу плюсуем еще 2 тючка. Вот и получается, там немного, тут чуть-чуть, а в результате имеем приличный перегруз. Эх, мне бы двигун помощнее раз этак в несколько, и можно было бы подобного перегруза не опасаться. Ну да ничего, разогнаться после отрыва успели, минимально безопасную высоту набрали. Не успевали бы, так я бы между деревьями проскочил, скорость уже позволяла маневрировать и закладывать крены. Это не на тех наших дачных 600-ках теснится, тут гектары, деревья настолько вольготно рассажены, между ними не то, что мой мелкий самолетик проскочит, а и какой-нибудь другой, крупнее и габаритнее. Смотреть только нужно, где можно проскочить, а куда лучше не соваться. Тут же для красоты то скульптура Аполлона на пересечении дорожек стоит, то Афродита, из пены рожденная, возвышается. Ну и другие античные боги и богини в виде мраморных изваяний в немалом количестве присутствуют. Даже прудик с фонтаном имеется, особо не разлетаешься. Но мы же с вами не абы кто. Мы местные и хорошо знаем, в какую именно сторону нужно и можно рулить. Вот такие веселые мысли проскочили в моей голове, пока мы над садом проходили. А дальше выше и выше да над лугами и лесами, перелесками и деревушками с веселым тарахтением мотора и хулиганским посвистом набегающего потока в звенящих расчалках. Села, усадьбы, дороги и повсеместно любопытные люди, задирающие вверх головы. Стоит им только услышать доносящиеся с неба звуки рычащего мотора. Машут руками очень многие. А, может и не машут вовсе, а крестятся при виде чудной птицы. Детишки же бегут вслед за самолетом, отстают, само собой, и что-то кричат вслед. Наверное, желают хорошего полета. Высота небольшая, если бы не тарахтение мотора, то хорошо слышно бы всех было. Через час полета земля стала прогреваться, появилась легкая болтанка. Самолет начало то и дело потряхивать. Смотрю, мой пассажир пока держится, умница такая, и с завтраком расставаться явно не торопится. Ну и славно, индивидуальных гигиенических пакетов с леденцами у нас на борту не предусмотрено. Полез на всякий случай повыше, набрал метров 100-150. Понимаю, что невысоко, но утро раннее, и прогрев пока не очень сильный, интенсивность восходящих потоков сразу заметно уменьшилась. Так и самому будет спокойнее, и мотору полегче, а то как бы не развалилась моя самодельная техника. Шучу, конечно, но опасение такое присутствует. И сразу воспоминания навалились, мысли тревожные в душу закрались. Одно дело, когда вокруг усадьбы круги наматываешь, когда вспоминать и дурное лишнее думать просто некогда. И совсем другое, когда по маршруту пилишь, и этого времени вагон. Тут-то и лезет в голову всякая дрянь. Мы ведь средствами спасения не обеспечены вообще, от слова никак. Шить парашюты руки не дошли, кто бы что бы ни говорил. Ну невозможно объять необъятное. Дел столько, что ого-го. И каждое из этих дел можно смело ставить на первую позицию, потому что оно требует первейшего рассмотрения. Стараюсь переложить часть на помощников, но все равно все никак не охватить. Ничего, теперь вот еще один сподвижник у меня появился. Сидит рядышком, головой по сторонам крутит, интересно ему сверху наблюдать. Радуется, когда над деревнями пролетаем, когда люди внизу суетятся, и не ведает о своей будущей напряженной участи. Машет им в ответ, пару раз даже крикнул что-то, и бухтить перестал. Слава богу, хорошо летим, солнце в правый борт светит, пассажиру тяжко, а мне ничего. Александр Карлович до того упарился, что даже шарфик с шеи сдернул и куртку расстегнул, кожаные полы в стороны раскинул, привязной ремень ослабил, покосился на него, выговаривать не стал, не поймет все равно. Пока не заимеет свой собственный печальный опыт, советовать бесполезно, но смотреть, чтобы это разгильдяйство границу допустимого не перешло, придется. А шишки и печальный опыт я ему обеспечу. Впереди река серебристой лентой засверкала, как раз над ней у нас поворотный пункт маршрута. Чуть меньше часа до нее лететь при такой видимости и на такой скорости. И дальше все время на север пойдем. До озера, почти что. Мимо города по-любому уже не пролетим. Мой пассажир подустал, нахватался впечатлений, да и на солнышке его разморило. Смотрю, поерзал, покрутился, да и придремал. Ну, пусть поспит, бедолага. Забрался еще выше, чтобы не так болтало. Уже метрах на 300 летим. Облака начали образовываться, легкими снежными хлопьями над головой повисли. И прямо на глазах растут, увеличиваются в размерах, набухают. Стоит только под такое облачко сунуться, так сразу же вверх тянет, приходится в сторону уходить и рулями работать, нужную мне высоту держать. А вообще, погода замечательная, если бы не болтанка, то лететь одно сплошное удовольствие. Тяжко немного все время на руках машину держать, отвык без бустеров и гидравлики летать, но ничего, справлюсь. И все время головой по сторонам кручу, возможные опасности выискиваю. Не хочу с птицами столкнуться. Очень уж хрупкая у нас конструкция. Ударит утка или чайка на встречных курсах в крыло, и не выдержит реечная конструкция, тут же и рассыплется обломками. Прекрасно понимаю, что увижу я эту птицу в самый последний момент, когда отворачивать уже будет поздно, и можно не крутить так активно головой, но ничего не могу с собой поделать, привычка такая. Все, можно разворачиваться. До реки немного не долетел, по здравому размышлению решил оставить ее по левому борту. Так мне веселее будет. Следовать изгибам не собираюсь, буду спрямлять маршрут. Впереди город-остров, лету до него чуть меньше часа осталось. Под крылом у нас дорога с редкими, нещадно пылящими экипажами. Представляю, какая скука медленно тащиться по такой жаре и пылище на лошадках. Иначе бы не выскакивали путешественники на дорогу из своих карет при звуке мотора, не задирали бы вверх головы, не махали бы руками, посылая нам приветы. Пусть развлекаются, путешествие быстрее за разговорами и обсуждениями увиденного пройдет. Вот какой я благодетель. Город-остров, в основном, одноэтажный, раскинулся садами и огородами привольно вдоль реки. Держу курс на знаменитые цепные мосты, издалека эту достопримечательность увидел. И две церкви точно так же стоят на известных мне местах. Одна Николая Чудотворца на маленьком островке между двух проток, и собор Свято-Троицкий за рекой. И женский монастырь еще не разрушен, сверкает золотыми куполами собора. В центре и вдоль реки стоят двухэтажные красивые дома из камня, тянутся к небу безжизненным по летней поре чистоколом печных труб. И везде деревья, сады и парки. Красота. Разбрасывать рекламные плакатики над этим городом не стал, ни к чему попусту народ беспокоить. Все равно никто из горожан не успеет сегодня до Пскова добраться. Или успеет, если лошадей гнать будет. Впрочем, какая мне разница? Такой команды не было, ну и не нужно инициативу проявлять. Еще час и впереди показались пригороды Пскова. Золотой купол Свято-Троицкого кафедрального собора издалека увидел, на него и взял курс. Достал часы, откинул крышку, уточнил время. Расчет верный, не опоздали и не поспешили, прилетели, как и было уговорено. Дальше все просто. Сначала нашел место приземления за вокзалом, оно как раз справа оказалось, но садиться не стал, снизился до 100 метров, приблизительно, само собой, да и полетел над городом, разбросал над улицами и домами рекламные листовки. И только после этого вернулся назад, сделал, как и было уговорено, два круга над собравшимися на поле зрителями. На первом осмотрелся, ко второму кругу начал снижаться, потерял еще полсотни метров, теперь даже сквозь тарахтение мотора восторженные вопли внизу услышал. И на радость публики тут же высыпал за борт оставшиеся листки. На очередном развороте сам с любопытством понаблюдал за медленно осыпающимся вниз бумажным дождем. Красиво, что тут говорить. Кстати, народу внизу полно. Наверное, весь город сюда собрался. Даже на сколоченных трибунах ни одного пустого места, это я отлично рассмотрел. Посадочная полоса огорожена столбиками и выставленным оцеплением. Направление ветра что-то вроде колдуна указывает. Торчит шест в начале полосы и ленточка разноцветная на его конце болтается. Покосился на Александра Карловича, рукой показал на торчащую посередине полосы мачту. «Это что, это?» – переспрашивает. И вниз смотрит, рассматривает чудо-сооружение. Сначала не понимает моих претензий, но потом, видимо, до него доходит. Паншин выпрямляется, разворачивается ко мне всем телом и громко кричит. «Клянусь, Николай Дмитриевич, я ваши инструкции лично в руки губернатору передал, а это эксцесс исполнителя. Ну и как мы садиться будем?» Тоже кричу. Пусть поволнуется, чтобы потом все губернатору высказать. Это же нужно умудриться, шест деревянный ровно посередине выделенной полосы вкопать, святая простота. Облетайте, обруливайте, как хотите. Незнакомы они еще с авиацией, не сталкивались с самолетами до этого дня. Ничего, научится. А я помогу, нарушу патриархальную тишину губернского города ревом авиационного мотора. ГММ, почти классика. И пусть он скорее тарахтит, а не ревет, но это только мне понятно. А сесть мы с другого курса сможем. Ветра, судя по свободно болтающейся внизу мачты ленточки, почти что нет, так что никаких особых проблем не вижу. А Паншина почему напряг? Так пусть тоже ответственность почует, всей своей шкурой, всем естеством. Страх за собственную жизнь, он здорово мозги прочищает, на всю жизнь запомнит, что инструкции нужно выполнять досконально. Прошел над стартом, крыльями покачал, полавировал, вокруг, нет, не вокруг, а над той самой мачтой покружился, над трибунами пролетел к неописуемому восторгу собравшейся публики. Зашел на посадку и приземлился идеально прямо напротив отдельной группки высокого начальства. Мягко сел. Они здесь не то что траву выстригли, они ее будто бы выщипали, а поле тщательно укатали. Условия для пробега идеальные. Если бы не поднявшаяся в воздух легкая невесомая пыль, то вообще красота бы была, но и так неплохо. Дальше торжественная встреча, подбрасывание героев-авиаторов в воздух. Сам губернатор удостоил чести, прижал к стариковской груди, облобызал в щеки, уколол губы жесткой щетиной усов и бакенбардов. И хорошо, что я не успел снять кожанку, иначе бы всего исцарапал своими звездами и орденами. По молодости лет слова мне не дали, за нас двоих адвокат ответную речь сказал, короткую, мол, благодаря губернатору и дворянскому собранию благополучно завершился первый этап длительного перелета в столицу. Потом пришлось провести коротенькую экскурсию для власть имущих, показать самолет и даже пригласить посидеть в пилотском кресле всех желающих. Желающие тут же нашлись, губернатор по причине зрелого возраста отказался, но тут же передал свое право быть первым своей дочери. Но, папа, возмутилась молодая прелестница приблизительно моего возраста и папенька спохватился. Началось представление нас друг другу, тут же образовались рядом ее подруги, посыпались восторженные ахи-охи. В воздух чепчики не бросали, но от мельтешения вееров и кружения разноцветных зонтов зарябило в глазах, в носу защекотало от густых ароматов дамской парфюмерии. Пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не расчихаться. Да, это не усадьба и даже не село, здесь губерния, привыкать нужно. Мужская часть торжественного комитета по встрече дорогих гостей тут же была оттеснена на задний план и моим вниманием полностью попытались завладеть ушлые девицы, но не на того напали. Если бы не Сашенька, я бы, может быть, и поддался девичьим чарам, а так нет. Мне сейчас очень важно расположение губернатора и дворян, их поддержка. Можно, конечно, пойти более простым путем и добиться того же самого через их дочерей и племянниц. Но такое не для меня, я князь, Шепелев. Ну и впереди у меня столица, а там подобных девиц ой сколько будет. Да заправили самолет при стечении огромной толпы интересующихся и просто любопытных, попутно отвечая на разные вопросы. Спрашивали обо всем, даже о возрасте и семейном положении. Последним больше всего молоденькие девицы интересовались. Проинструктировал выставленную охрану в количестве 2 господ полицейских, наказал ни под каким предлогом без меня никого к аппарату не подпускать, и ушел к коляске, сопровождаемый почти что под руку губернаторской дочкой. Да, попал я сегодня. Обед в дворянском собрании затянулся до поздней ночи. Губернатор уже откровенно клевал в кресле носом, соратники и сподвижники украдкой позевывали в кулак, но сидели, не уходили, а я вынужден был отдуваться, танцевать с каждой из присутствующих здесь девиц, и попробовал бы я хоть одной отказать. Мне моя сегодняшняя спутница прямым текстом сказала, что не нужно этого делать, это все очень влиятельные фамилии, напрямую участвующие в организации и обеспечении нашего мероприятия и очень, очень заинтересованные в благополучном завершении этого исторического перелета. Она же и учитывала, с кем мне можно и нужно танцевать, а с кем нет. Деловая девушка, право слово, жениться, что ли, буду как у Христа за пазухой. Пробовал сослаться на необходимость предполетного отдыха, но никто меня не понял. Еще и чуть было на смех не подняли, сам губернатор проснулся и посетовал на подрастающее хлипкое поколение, которое и погулять от души не умеет, а вот они в свое время. И дальше последовал длинный рассказ о былых подвигах нынешнего губернатора. Но все рано или поздно заканчивается, завершился и этот то ли обед, то ли ужин, а может и то и другое вкупе с моментально образовавшимся балом. Поспал я всего пару часов и уже ранним утром был у самолета. Первым делом поздоровался с позевывающими охранниками, поинтересовался, все ли в порядке. Получил в ответ искреннее заверение, что к самолету даже мышь не подходила, и принялся готовиться к полету. Начал с осмотра. Тут солнышко показалось, хорошо стало и светло. Пошел по кругу, и уже совсем было закончил осмотр, как на земле отраженными от солнца искорками сверкнуло. Наклонился, а это пыль металлическая. Сердце удар пропустило. Всмотрелся, откуда эта стружка могла просыпаться, и ничего не увидел. Принялся самым натуральным образом ощупывать металлические детали, и только тогда на стыке троса с проушиной пропил почувствовал. «Мышь, говорите, не подходила?» Тут же дозвонились до губернатора, до полицмейстера, поднялся переполох, людей понаехало, жуть сколько, в мундирах и без мундиров, в штатском, кого только не было, и каждый из приехавших этот пропил лично пальцами щупал. Журналистов отгонять никто не пытался, от едкого запаха сгоревшего магния трудно было дышать, но приходилось терпеть. Полицейским пришлось рассказать все, и про сгоревший в сарае планер, и про Жоржа тоже. Как я понял, этот факт им был и без моего рассказа известен, и сложить одно к одному они уже успели, и спрашивали больше для порядка, потому что младший Катыков не мог в городе в данную пору находиться по причине выезда за границу для поправки здоровья. Как-то так, тогда кому понадобилось устраивать диверсию, кому я настолько мешаю, или дело не во мне, а в самолете, а может в нас обоих, как водится, обещали все выяснить, наказать виновных и проинформировать меня о результатах расследования. Поверил, что мне остается, но самолет осмотрел еще раз и более тщательно, запустил и прогрел мотор, заглушил и снял топливный фильтр, проверил его, промыл и установил на место, убедился, что в бензобак ничего не насыпали, потом глянул уровень масла, свечи и провода, все нормально, похоже, обошлось. Суеты вокруг самолета было много, срок вылета откладывался, спонсоры и представители губернского правления негодовали, журналисты прыгали от восторга в предчувствии оглушительной сенсации, даже названивали в столичные газеты, как мне успели передать. В общем, по-настоящему волновался только я один, потому что у меня неожиданно появился новый враг, незнакомый, и оттого вдвойне опасный, умный и очень опытный, явно неплохо разбирающийся в авиатехнике, иностранец, возможно, хотя и своих сограждан сбрасывать со счета не стоит, если исходить из собственного горького опыта. Саму неисправность устранили в 2 счета, попросили меня снять испорченную деталь, увезли куда-то и буквально через час привезли новую, точно такую же, да еще в 2 экземплярах, чтобы про запас было. Взлетели с опозданием на 2 часа. В качестве извинения от якобы господина полицмейстера были переданы извинения в количестве 2 больших корзин со съестным. Сами корзины в багажный отсек точно не влезли бы, поэтому пришлось их содержимое просто переложить. Александр Карлович только языком цокал, когда название на бутылках читал. Тут же соорудили на скорую руку бутербродов и прихватили их с собой в кабину. Будем на ходу перекусывать. На запивку простой воды попросили принести. Принесли не простой, а сельтерской. И еще отдельно от благодарных зрителей несколько бутылей клюквенного кваса. Паньшин радовался, а я чертыхался. Правда, про себя. Веста больше стал. Потом посмотрел на поле, на болтающийся кусок тряпки, здесь гордо называемый указателем силы и направления ветра, погладил самолет по борту кабины и успокоился. Справимся. Полоса длинная, даже очень длинная и ровная, что тоже важно. Поэтому спокойно запустился, разбежался и где-то на третьей полосе все-таки оторвался от земли. С натужным гулом тарахтящего движка и пошли в набор высоты. До столицы 6 часов лету, и там нас должны ждать. Где находится комендантский аэродром, я знаю, да и подробная карта у меня есть. Топлива должно хватить и еще останется немного на посадке. В крайнем случае, сядем на дороге и спокойно дозаправимся. Неприкосновенный запас бензина у меня есть. Сэр, мне удалось подпилить одну из тяг на этом самолете, докладывал в столичный отдел посольства неприметный господин в потертом цилиндре и такой же невзрачной серой паре. Дверь в переговорную кабинку плотно за собой притворил, поэтому разобрать стороннему наблюдателю что-то конкретное в этой чужой разговорной речи было невозможно. Я случайно узнал об этом событии. Поезд остановился на станции, вышел проветриться и на привокзальной тумбе прочитал интересную афишку. Сработала интуиция, решил сойти и посмотреть, что это за новое чудо предлагают увидеть просвещенной публике за довольно-таки смешную плату. И не прогадал. Снисходительно улыбнулся на слова далекого собеседника. Что? Нет, я ничем не рисковал, никто бы меня в этом захолустье не узнал. На поле же полицейские увлеклись вином и ничего вокруг себя не замечали. Вино? Нет, что вы, это не моя инициатива, я бы не стал таким глупым образом привлекать к себе внимание. Неприметный господин прервался, внимательно выслушивая собеседника на том конце провода, победно усмехнулся и доложил, испытывая явную гордость самим собой. Да, они обнаружили пропил, вы совершенно правы, чему я радуюсь. Так я тоже на это рассчитывал и поэтому испортил еще кое-что, что эти варвары точно не смогут заметить и что обнаружится уже в полете. Снова замолчал, выслушал эмоциональный ответ собеседника и выпрямился в узкой телефонной будке. Потертый цилиндр уперся в потолок, и ему пришлось втянуть голову в плечи. Четко проговорил, нет и еще раз нет. Я твердо уверен, что ни в коем случае нельзя допустить успешного завершения этого перелета. Русским нельзя давать хоть какое-то преимущество. Они должны плестись у нас в хвосте и подбирать крошки с нашего стола. Что? Чертежи? Я сумел сфотографировать сам аппарат. Признаться, он очень необычно выглядит. Такого я точно ни в одной стране не видел. Похоже, у русских появился новый самородок. Гений, которого нужно в срочном порядке устранить. Прервался и после короткой паузы продолжил. Да, приеду сам и привезу эти фотографии. Надеюсь, к этому времени на моем счете в лондонском банке уже будет лежать некая интересная сумма. Да, я рад нашему плодотворному сотрудничеству. Нет, что вы, я делаю это не ради денег. Неприметный человечек скривил губы в ядовитой холодной улыбке. Я делаю это ради нашей с вами страны, во славу Британии и во имя королевы.